«Заставьте их замолчать», — разрыдался мужчина. «Мне больно». Человек рухнул на колени, уткнув лицо в ладони. Забрак беззвучно засмеялся, положив руку на голову гостя. Даже Ворнскры озадаченно переглянулись. «Я не заставлю замолчать их все», — произнес Дарт Мол, заставляя человека смотреть себе прямо в глаза, удерживая его голову за подбородок. «Но я могу познакомить тебя с тем, кто на это способен. Если он согласится, то я обучу тебя экранировать свой разум от них. Та штука с погодой, которой ты атаковал меня, ты можешь сделать ее сильнее?» «Да», — умоляюще произнес мужчина. «Пожалуйста, я сделаю все, что в моих силах, чтобы голоса замолчали. Для этого ты должен пойти со мной», — поднял бровь Дарт Мол. «Я сделаю все, чтобы ты стал тем, кто заглушает злые голоса». Мужчина измученно улыбнулся, закивав. «Все, что угодно. Пусть только они замолчат». «Они замолчат», — усмехнулся Дарт Мол. «Все злые голоса заткнутся. Ты и я сделаем это. Но для начала я хочу знать, как тебя зовут». Мужчина облегченно вздохнул, когда Мол направил на него силу, частично подавляя неконтролируемую энергетику незнакомца. «Спасибо», — произнес он. «Спасибо, господин». Мол без предупреждения отвесил пощечину, сверкнув глазами. Незнакомец испуганно посмотрел на него, потирая ударенную щеку. «Урок первый, не смей игнорировать мои вопросы», — рыкнул Забрак. «Да-да, господин», — закивал перепуганный газоразведчик, покосившись на парочку ворнскров, словно впервые их увидел. «Меня зовут Стрин». «Стрин». Воля Императора находилась на границах системы Руул уже довольно длительное время. Пусть планета и расположена на оживленном хайдианском пути в центральных мирах, для того, чтобы вычислить местоположение корабля, потребовалось бы немало времени и хорошее оборудование с большим радиусом работы датчиков. Такое на Рууле имелось, в компьютерном комплексе. А еще там имелись молчаливые бойцы, прежде носившие штурмброню, а теперь облаченные в костюмы простых наемников. Для конспирации, конечно же. Пусть Снежная Королева и контролировала местное правительство уже долгие годы, обозначать свое присутствие она не собиралась. Никогда. По этой причине боевики, охранявшие комплекс, как и операторы ее разведки, считались местными жителями очередной банды, с которой лучше не связываться. Госпожа директор сидела в просторном кабинете перед массивом мониторов, на которые выводилась информация об интересующих ее процессах, происходящих в галактике. Стандартный кабинет, который для нее обустраивали там, где бы она того не пожелала. В ее глазах поблескивали алчные огоньки, когда она вчитывалась в строчки переговоров республиканского командира Сриндели, докладывающего на Корусанта потери Лусанки, об успешном бегстве пилотов, почему-то брошенных в Виссере, о гибели сухогруза Брандера, закончившимся безрезультатно. Но больше всего ее заботило то, что полковник так и не удосужился сообщить ей об успехах своей миссии. Имелось предположение, что системы связи на Лусанке повреждены, поэтому и она не могла связаться со своим флагманом. Возможно, что по этой же причине и Виссери не смог отозвать пилотов, справедливо приняв решение, что лучше увести корабль, пожертвовав двумя дюжинами машин и подчиненных. Пилотов можно завербовать новых, как и построить другие истребители. А вот провал операции по захвату Лусанки, нет, такое не прощается. Она бы не простила, и ей не простят. Лусанкия. Спустя годы, Исанния Айсарт, после стольких размышлений над совершенными в прошлом ошибками, понимала, насколько была истощена и сломлена, сбежав из центра Империи на своем корабле. Холод аналитического ума расплавился, и из грозы Империи она превратилась в обычную женщину, высокомерную, мстительную, нелогичную. Ее поступки не могли привести к победе, и не будь она сломлена позорным бегством, то не совершила бы промахи, которых могла избежать. Компания Трауна, его победы, растущие как снежный ком, помогли ей собраться с мыслями и рассуждать здраво. Но больше всего ее протрезвило возвращение Палпатина и данный ей шанс на искупление. Она вернула себе контроль над частью агентурной сети, избегая контакта с теми, кого задействовал для подготовки наступления Блэкхолл. Снежная Королева намеревалась выполнить условие, поставленное перед ней, вернуть подарок Палпатину. Только так она могла вновь заслужить его одобрение и стать частью того грандиозного возвращения, что заставит всю галактику трепетать перед гневом преданного своим исполнителем императора. Айсарт намеревалась возобновить свой поход к вершинам власти, а для этого ей позарез требовалась Лусанкия. Новая республика прибрала корабль к рукам в горячечном бреду своей виртуозной победы, и прятала так успешно, что Исан не могла бы даже восхититься их конспирацией. Благо, что ее корректировки, которые она вносила в противостояние Гранд-Адмирала и Новой Республики, заставили последнюю вытащить корабль из закромов Родины Демократии. А теперь Снежная Королева забирает свое. С мостика Лусанки она будет командовать уничтожением взорвавшихся военачальников. Айсарт сможет расправиться с ними быстро, без малейших проблем, если те не согласятся на сотрудничество. Как бы ни был полезен Траун в деле устранения мятежных военачальников, он лишь растопил самую дальнюю часть кометы. В отличие от сановников императора, Айсарт прекрасно знала, чего стоит верность тех военачальников, которые к нему присоединились, откликнулись на зов. Все они насквозь фальшивы и присягнули лишь из страха. Поэтому она всех их уничтожит, чтобы более не было ни малейших признаков неповиновения. Пройдет совсем немного времени, и Айсарт, получив поддержку от Палпатина, поможет ему выковать новую империю, очищенную едким дымом предыдущего поражения, что, как ни Лусанкия, прошедшая через нечто подобное на Тайфере, окажется столь знаковым и значимым символом возрождения Галактической империи. Новая Республика, после стольких лет тайной борьбы, спустя 5 лет, минувших с момента битвы при Эндоре, поверила в свою неуязвимость. Сперва Зиндж, а потом и Траун, продемонстрировали им, как сильно они ошибаются. Гранд-адмирал буквально выкашивает флот Новой Республики, сокрушает оборону ключевых миров. Да, республиканцы затыкают бреши ротации своих флотилий, но после налетов Трауна им на место одного погибшего соединения приходится отправлять 3, снимая их с других фронтов. И тем самым они все больше и больше оголяются перед неминуемой атакой из ядра. Возмездие близко. И Айсарт, как и прежде, будет находиться рядом с Палпатином, в его тени, и наблюдать за тем, как он сжигает мятежников, прямиком на их планетах, а вероятнее всего, вместе с ними. Конечно, если ее информация о мощностях Бесса верна, а в этом она не сомневалась. Айсарт откинулась на высокую спинку своего кресла, выхватив взглядом информацию, прошедшую по линии связи второго флота Новой Республики. Адмирал Аргентис Дупликс покинул Бринтел-4, увел оставшиеся звездолеты, решив не связываться с армадой коммодора Шахаши. Какое здравомыслие! Похоже, командующие Новой Республики начинают понимать, что теперь им уже не выиграть сражение банальным большинством или хитростью. Траун оказывается хитрее. Занятно. Она до сих пор не смогла выйти на агентов, которые поставляют ему информацию о местонахождении вражеских кораблей. Снежная Королева предполагала, что Гранд-Адмирал может вычислить действия противника с помощью изучения мышления, пусть и через призму искусства, но столь точно, столь убийственно точно. В это Айсарт не верила. В отличие от большинства военнослужащих империи, она знала о Гранд-Адмирале чуть больше, настолько больше, насколько могут о нем рассказать данные сражений, показания тех, кто нашел его, доставил к императору, обучал, служил под его командованием. Большая часть из них мертва или сгинули в неизведанных регионах, но их рапорты до сих пор находятся в ее архивах, и данные из этих архивов объединены внутри ее разума в единую картину, которая отчасти не сходится с тем, что сейчас делает Траун. К сожалению, она не могла более тонко изучить его действия. Гранд-адмирал зачистил ее агентурную сеть, действовавшую на кораблях его флота. Просеивает агентов, которых она пытается заслать к нему под видом добровольцев, а теперь еще и Убектарат уничтожен. Конечно, не целиком, часть агентов продолжает работу, но лишь по той причине, что она давным-давно вывела их из общей базы и тем самым скрыла от любого надзора. Официально, все они погибли, неофициально же, давно уже расположились в иерархии власти Новой Республики и многих ключевых планет галактики, поставляя для нее эксклюзивную информацию. На панели замигал огонек входящего вызова. Отстегнув с пояса комлинк, она вставила его в специальное гнездо в столешнице, зашифровав передачу так, что даже в случае ее отслеживания, она не будет указывать на место ее нахождения. «Докладывайте», — приказала она. «Прошу прощения, госпожа директор, это командир воли императора, капитан. Докладывайте», — повторила Айсарт, обозначая, что у нее не так уж много терпения. «Мэм, мы приняли бой», едва ли не крикнул офицер. Снежная королева подобралась, мгновенно переключая ближайший экран на карту системы. Благодаря спутникам-шпионам, она одна знала о том, что и куда передвигается в этой точке пространства. И ей совершенно не понравилось то, что она увидела на границах системы. Звездный разрушитель типа имперский при поддержке крейсера-тральщика типа иммобилизирующий 418, которые перекрыли воле императора бегство в гиперпространство, и сейчас буквально осаждают ее разрушитель огнем из всех орудий. Исон не нажала несколько клавиш и почувствовала сухость во рту. Идентификационные данные Доминиона ей очень не понравились. «Прорывайтесь», — приказала она, — «уходите из системы в точку». Неожиданно она услышала лишь треск помех из комлинка. Одновременно с этим погасли все мониторы перед ней, а над головой зажегся алый аварийный свет. Какой бы канал связи она ни использовала, оставалось все то же самое, только помехи. Ретрансляторы базы выведены из строя или уничтожены. Частоты глушат. Отдаленный гул взрыва подтвердил ее предположение, их атакуют. Снежная королева рывком поднялась из своего кресла, на ходу вынимая запасной бластер из потайного ящика стола и выстрелив в массив сервера, на котором располагалась вся собранная информация. Женщина остановилась лишь тогда, когда от устройства остались лишь обугленные сплавы металла и пластика. Женщина направилась к выходу, но сделала всего пару шагов, когда увидела, что дверной проем открыт, а внутри стоит явно женская фигура в облегающем боевом комбинезоне. Аварийное освещение разгоняло мрак достаточно для того, чтобы она могла разглядеть рыжие волосы, направленный ей в грудь бластер, и рукоять светового меча, болтающуюся на поясе. Вот даже как, прищурилась Айсард, рука императора, собственной персоной. «Спустя столько лет поисков, ты пришла ко мне сама», не преувеличивая свою значимость, снежная стерва, огрызнулась Мара Джейд. «Была бы моя воля, твой труп бы уже остывал». «О», наигранно улыбнулась Айсард, продолжая целиться из своего оружия в противницу, препятствующую бегству. «Ты снова на вспомогательных ролях, как это грустно». «Кто бы говорил», усмехнулась рыжеволосая. «Ты вот, до сих пор остаешься подстилкой Палпатина. Не коробит, что он поставил тебя в известность о своем возвращении одной из последних?» «Но поставил же», заметила Айсард. «А вот тебя просветил явно кто-то другой. Курьерам важные новости не сообщают. Судя по всему происходящему, ты теперь работаешь на Трауна. Не вопрос, утверждение». С рукой императора Айсард была знакома, но лично и в своем стиле познала, что это за женщина, лишь спустя некоторое время после Эндера. Не значащаяся ни в одних базах, ни в одной картотеке, личный агент императора была захвачена и доставлена к Снежной Королеве, когда та еще делала вид, будто стремится поддерживать Пистажа. В процессе пыток и промывки мозгов, неудачных, к сожалению, Айсард узнала немало секретов, прежде ей недоступных, и отчетливо поняла, насколько опасна рука императора. Исанне не могла прикасаться к силе и не придавала ей особого значения, поэтому, как она узнала впоследствии, сильно недооценила способности Мары Джейд. Рука императора сбежала из императорского дворца, где была заключена, обвела всех пущенных по ее следу охотников вокруг пальца, после чего выпала из поля зрения Снежной Королевы. И вот, спустя почти 5 лет, они снова вдвоем в одном помещении. Гранд-адмиралу придется поискать себе более расторопного исполнителя, Айсард кивнула в сторону расплавленного носителя данных. «Мои секреты, только мои. Разногласка, если б нам были нужны твои секреты, то я бы залезла сюда в те 2 часа, пока ты спишь в комнате, напротив этой», улыбнулась рыжеволосая и картинно округлила глаза. «Ой, какое совпадение, я ведь так и сделала. Надеюсь, ты не в обиде?» «Нет, конечно же», равнодушно произнесла Исанне. Принимать поражение стоически она умела. После Тайферы, тем более. «Ты же понимаешь, что император срежет с тебя и Трауна кожу живьем, когда узнает о том, что вы сделали», поинтересовалась она. «Я действую по его приказу и, видишь ли, разногласка, дело в том, что ты сама позаботилась о конфиденциальности своего нахождения», сообщила Джейд. «Вы, не более чем банда, которую все вокруг боятся, а на орбите, звездный крейсер Новой Республики. Этот коммуникационный центр атакуют десантники Вуки, а воля императора, благодаря твоим собственным требованиям, находится за пределами действия сканеров. Никто даже не узнает, куда делся корабль, после того, как штурмовики с в янтарь одетого расправятся с твоими потешными солдатиками, верными новому порядку. Так уж вышло, что следы ведут отнюдь не к Доминиону. Никто не поверит в эту байку, покривив душой, произнесла Айсард. Палпатин знает, что я здесь. Не надо пытаться набить себе цену, стервозная королева, улыбнулась Джейд. Ничего твой Палпатин не знает. Вокруг него столько лизоблюдов и прихлебателей, которые готовы рискнуть жизнью, чтобы прикончить тебя. Так что ты бы ни за что не сообщила о месте своего истинного нахождения. В этой галактике есть всего один человек, которому ты доверяешь. Да и то не полностью. Это ты сама. Снежная королева хотела бы что-то сказать в ответ, возразить, хладнокровно сыграть в подмену фактов, свои излюбленные манипуляции. Но поняла, что все это бесполезно. Айсард посмотрела на лампу аварийного освещения над головой Джейд. Выстрел в нее может на время вывести руку императора из строя. Даже не думай, разногласка, во мгновение ока бластер переплыл по воздуху в левую руку, а в правой загорелся фиолетовый световой клинок. Со мной эти штучки не сработают. Ты пойдешь со мной, неужели? И ни малейшего желания отомстить мне за все то, что я с тобой сделала. Айсард выгнула бровь. А как же насчет воздать мне за то, что я сделала за все то время, когда служила империи? На твои дела в галактике мне откровенно плевать. Я сама не без прошлого, которое может заинтересовать любую следственную комиссию новой республики. Но, думаю, тебе будет до зубовного скрежета приятно узнать, что на твои похороны я приду в самом красивом платье, какое только найду. Рыжеволосая девушка вдруг улыбнулась. И буду пить самый яркий коктейль, какой только сможет придумать ближайший бармен. И позову битов из одной кантины на Татуине с их непередаваемой танцевальной музыкой. Но у меня приказ взять тебя живой. И, знаешь, я его выполню. Просто для того, чтобы посмотреть на тебя, гниющую в камере и лихорадочно размышляющую над тем, как тебя обвели вокруг пальца. По всем фронтам. Наблюдать за тем, как сама Снежная Королева ломает голову, пытаясь отыскать причины, которые привели к краху всех ее планов, бесценно. Если думаешь, что я растеряюсь при твоих словах, то ошибаешься, Исан не улыбнулась. Мой клон привела вас сюда, но одного вы не учли. Ты про полковника Виссири и его тщедушную попытку захвата Лусанки, осведомилась Джейд, с насмешкой наблюдая за тем, как лицо Снежной Королевы становится мертвецки бледным. Или про то, что ты сделала все, чтобы имперское пространство тоже клюнуло на эту приманку, или про остатки убиктората, которые ты контролируешь. Про что конкретно? Лусанкия скоро будет здесь, твердо произнесла Айсард. То, что ты узнала о плане пару дней назад, еще не гарантирует победу. Боюсь, ты ошибаешься, устало вздохнула Джейд. Траун просчитал тебя давным-давно. Твой драгоценный кораблик был захвачен нами, а не полковником Виссири. Уже встретился со звездолетами поддержки Доминиона и теперь с необходимым экипажем и в сопровождении эскорта отправляется туда, где ему будет лучше всего. И флот Аренды, тех предателей, которых Сарцев Квест отправил на миссию, тоже не уничтожили. Точнее, не всех, а убиктарат. Ты же помнишь, что я покопалась на твоем сервере. Каждого найдем и уничтожим. По спине Айсард пробежали ледяные мурашки. Ее переиграли. Вижу, мой клон жив. Нашла она причину столь простого своего провала. Клон, подняла бровь Джейд. Айсард победоносно улыбнулась. О, маленькая рыжая курьерша не в курсе того, что мой клон служил принцу-адмиралу Кренилю, а теперь, наверняка, Трауну. Улыбка на лице Джейд померкла. Ой, расплылась в победоносной улыбке Снежная Королева. Кажется, твой авторитетный синенький дружок не рассказал тебе причину своего прозрения. Видишь, какую бы сторону ты ни принимала, тебя лишь используют для достижения собственных целей. Клон, значит, медленно произнесла бывшая рука императора. Как интересно звучит. Видишь, что бы ты себе там ни надумала, ты просто исполнительница. Снежная Королева состроила сочувствующее лицо. Но ты можешь присоединиться ко мне. Я замолвлю за тебя словечко перед императором. Взгляд, которым ее наградила прислужница, мог бы прожечь в теле госпожи директор пару непредусмотренных биологией человеческого вида отверстий. Или же, разойдемся, и каждая будет жить своей жизнью. При нашей встрече в следующий раз, я пройду мимо, как если бы никогда тебя не знала. Следующего раза не будет, жестко отреагировала рука Трауна. Ты пойдешь со мной, неужели? Айсард снисходительно улыбнулась. И что же вы будете со мной делать? На любого из тех, кто служит Трауну, у меня есть. Или будет компромат. Любого я смогу запугать или подкупить. А что еще лучше, Через своих людей сообщу на Корусант о том, что жива, и готова многое поведать о делишках тех людей и нелюдей, которые находятся в правительстве республики. Или прямиком Палпатину доставлю весточку о себе, и ваш скороспелый доминион лопнет под ударами с двух сторон. «Ошибаешься», — заявила Джейд. «Тебя ожидает лишь наказание». Улыбка снежной королевы стала шире. «Не будь такой глупой», — посоветовала она. «Даже Траун не станет меня трогать, если не хочет, чтобы я рассказала его собственные тайны. Нет, ты привезешь меня к нему, я получу назад своего клона, Лусанкию, и спокойно отправлюсь к императору, по дороге развлекая себя тем, что наконец-то пристрелю свою копию, доставившую мне немало неудобств. Или, если хочешь, отдам тебе ее, ради справедливости». Произошло то, что Айсарт ожидала меньше всего. Мара Джейд широко заулыбалась, и в красном свете аварийных ламп это было похоже на оскал. «А я вот уверена в том, что Траун явно просчитал этот разговор», — произнесла она, не скрывая своего злорадства. «И не думаю, что после всего, он бы доверил мне миссию, в которой мое отвращение к тебе стало бы причиной нарушения плана. Я не раз испытывала терпение Гранд-Адмирала, и могу сказать одно. Если он вправду захватил твой клон, то она либо не такая же мразь, как ты, либо Гранд-Адмирал в своей любимой манере использует фантазию. Охота на зло с помощью зла, почему бы и нет? В любом случае, я более чем уверена, какая бы участь ни была тебе уготована Трауном, ты явно не сможешь остаток своей жизни даже чихнуть, чтобы он об этом не знал. Наверняка тебе уготована камера на каком-нибудь астероиде в глубинах космоса, где обслугой будут одни лишь боевые дроиды, а о системах связи можно будет только мечтать. Никто и ничто не узнает о том, что ты вообще прожила чуть дольше, чем думает большая часть галактики. Но что-то мне подсказывает, что тебя просто передадут Эрику Шахаши. Я слышала, что ты отметилась в деле об убийстве Ирин Риад. Наверняка мясника-то она уже немалое количество времени размышляет над тем, не будет ли слишком гуманно привязать тебя к четырем ТИ-защитникам и разорвать на куски мгновенным форсажем. Перспектива ошеломляла и ни капли не радовала. Взгляд снежной королевы сейчас мог заморозить Мустафар Шахаши. Этот от своего не отступит. Вполне вероятно, что именно ради этого он и примкнул к Трауну. Возможно, что Гранд-Адмирал с самого начала подозревал о выживании Айсарт на Тайфере, а клон лишь косвенно подтвердил этот факт. Связываться с мясником Атана – худшее из того, что она могла себе вообразить. Даже гнев Палпатина не столь опасен, потому что не столь близок, по сравнению со встречей с коммодором. Картинка окончательно обрела цвет. Траун послал сюда Джейд, потому что уверен в выполнении ей приказа доставить ее живой. Потом Траун выжмет из нее все, что она знает, и с легкостью передаст Эрику Шахаши, а тот довольно изобретателен. Айсарт все обдумала и приняла решение. Указательный палец плавно выжал свободный ход спускового крючка, и бластер плюнул алым сгустком плазмы. Фиолетовый клинок с легкостью встал у него на пути, срикошетив смертоносный заряд в потолок. Второй выстрел выжег в полу небольшую окалину. Третьего не произошло. Снежная королева почувствовала, как ее ноги отрываются от пола, а шею словно защемляет невидимыми тисками. Хрустнуло сломанное запястье, и бластер отлетел в сторону. «Я же сказала, со мной этот номер не пройдет», — произнесла Мара Джейд, подходя к снежной королеве, удерживая перед собой левую руку, сжатую в кулак. Правой же, по-прежнему сжимающей световой меч, она с легкостью разрубила на части крепление кобуры, в которой находился основной бластер снежной королевы. Снежная королева не раз видела этот трюк в исполнении Дарта Вейдера, поэтому, едва рыжеволосая приблизилась на достаточное расстояние, ударила ее ногой в висок. Мара Джейд уклонилась, и сапог лишь оставил небольшую ссадину на ее лице, а следом Исан не почувствовала, что ее отбрасывает назад. От удара спиной и затылком о переборку из глаз посыпались искры, а боль прокатилась от позвоночника к ногам. Кулем рухнув на палубный настил, снежная королева поняла, что не может пошевелиться. Она чувствовала конечности, но не могла ими сделать хоть что-то. Внутри как будто пульсировал огонь, каждый вдох давался с трудом. Треска костей она не слышала, но понимала, что у нее отбиты все внутренние органы. Женщина пыталась сделать вдох, но не смогла. Твердый взгляд, ломавший имперских придворных и вселявший ужас в подчиненных, расфокусировался. Сильная пощечина, от которой лопнули губы и свернула на бок нос, привела ее в чувство. Напротив нее сидела рука Трауна и наигранно улыбалась, держа перед ней сжатые в кулак пальцы правой руки. «Умирать тебе еще рано», — произнесла барабильским шипением Мара Джейд. «Сперва неплохо было бы повидаться с Гранд-Адмиралом, но в сознании ты доставляешь слишком много проблем». После того, как рыжеволосая разжала пальцы, Исон не смогла судорожно вдохнуть и шевельнула руками. А затем, до того, как Снежная Королева изыскала способ навредить своей оппонентке, Мара Джейд провела перед ее лицом раскрытой ладонью, и мир перед ее глазами померк. «Вы уверены, стражник Обскура?» — спросил я, смотря на голограмму бывшего инквизитора. «Абсолютно, сэр», — ответил Рейнар. «Эти двое, не Сидрисс и не Камсалусар. Баддона Фассе я узнаю, но не этих двух. Неприятное известие». «Хорошо», — произнес я, старательно подбирая тон, чтобы не показать свою досаду. «Ваше восстановление завершено?» «Да, сэр», — ответил тот, приосанившись. «Я готов к продолжению охоты на элиту темной стороны. Ваше задание будет иным», — заявил я, посмотрев на компьютер. На экране горело подтверждение отправки файла. «Данные поступили?» «Да, Гранд-Адмирал», — поскушнев, сказал теневой стражник. «Билбринджи, все верно», — подтвердил я. «Вы и ваша напарница отправляетесь на Билбринджи. Ваша цель — вывести из строя кристаллическую гравитационную ловушку. Само собой, оставшись при этом нераскрытыми, имитируйте свою работу под деятельность республиканских диверсантов. То, что ваша цель КГЛ, не должно быть явно понятно». Голограмма Обскура кивнула в знак понимания приказа. «Будет исполнено, сэр», — произнес он. «На этом все», — сказал я, отключая голопередатчик. Оставшись наедине со своими мыслями в полутьме личных апартаментов, закрыл глаза, погружаясь в размышления. Зафиксировали мысль: дано, элита темной стороны, прислужники безумного клона Палпатина, в количестве 7 человек, обученные бойцы, способные направлять силу, обеспечивают подготовку к операциям Палпатина в галактике, базируются в замке Бастна в Джуне. Найти, истребить их без каких-либо следов, дабы ослабить Палпатина до начала вторжения и в части наличия у него темных джедаев. Решение: использовать данные баз дроидов проекта Морг для вычисления местонахождения каждого из членов элиты темной стороны. Общие правила: оставляй баз дроидов в каждой системе, в которой побывал, сработало и в этот раз. Химера доставила этих плохишей на орбиту в Джуна еще во время спасения Мары Джейд и вербовки Обскура. Правда, ловушка расставлялась на случай появления тех, кого заинтересует личная крепость Дарта Вейдера. Кайла Катерна, например. Помнится, он посещал это место. При других обстоятельствах, конечно, но известная мне хронология событий давно уже нарушена, и ее остатки я доламываю в настоящий момент. Благодаря этим дроидам, удалось выяснить передвижение членов элиты темной стороны и направить за ними Обскура и Мола. К текущему моменту уничтожены уже Вилгойр, Кваттул, Засмкат, Крдис Морди. Сегодня Дарт Мол порадовал меня новостями о том, что приобщил к их числу еще троих. Предполагалось, что это будут последние из семерки, исполнитель Сидрисс, Камсалусар и Баддон Фас. Но что-то явно пошло не так. Единственный, кто видел их в лицо, Рейнар Обскура, указал, что двое из троих ему неизвестны. То есть по моему приказу уничтожены 5 известных и 2 совершенно новых элита. А значит, что Сидрисс и Салусар живы. И это в свою очередь не может не настораживать. Маловероятно, что Палпатин назначит исполнителем человека, который значительно уступает Вейдеру по силе и силе. Исходя из этой логики, я потому и не торопился уничтожать Сидрисса. Как поверенный в компании Палпатина, он должен многое знать, и хотелось бы заполучить его для допроса. Камсалусар, если правильно помню сюжет книги «Я, джедай», то Люк Скайуокер в известных мне событиях как-то сумел переманить Салусара на светлую сторону силы. И, в дальнейшем, тот показал себя джедаем недюжинной силы, не раз и не два оказавшимся полезным в галактических кризисах. Следовательно, хотелось бы захватить и его. Возможно, они сменят сторону. Возможно, от них все же придется избавиться. Но, так или иначе, мои расчеты не предполагали вербовку Палпатином еще 2 элитов. А там, где есть 2, их может быть и больше. Вопрос лишь в том, откуда он их берет. Дарт Мол сказал, что новенькие были хуже обучены, чем те, о ком знал Рейнар Обскура. Значит ли это, что сам Забрак хорош, или же то, что Палпатин не успевает подыскивать и обучать пополнение в ряды элиты темной стороны? Так или иначе, но мне нужно больше информации о происходящем на Биссе. Намного больше. Я открыл глаза и посмотрел на корабельный хронометр. Осталось несколько дней до прибытия флота в метрополию Доминиона, и за время ремонта кораблей нужно успеть так много. Глава 79. Крепкая мораль. А вы знаете причину опубликования внеочередной проды? Так второй том Гранд-Адмирала набрал 3000 лайков, что кошерно и одобрено Ктулху. Так держать. Больше лайков, больше глав. Камрады, продолжается поиск таких замечательных людей, как Андрею. Андрей Ша, не смешно уже, ребят, давайте, находитесь, пора узнать, почему вы задонатили, на что задонатили, и ради чего скрыли это от меня. Выходите на связь любым доступным способом. 9 лет, 9 месяцев и 28 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 28 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 13 сутки с момента попадания. Химера, как и значительная часть кораблей регулярного флота, проходила срочный ремонт. Повреждения, полученные нашими звездолетами в битвах при Сарапине, Руне, Бринтале-4 не столь критические, как, например, у разрушителей имперского пространства, но все равно, требуется исправить их до того, как начнется основное действо. А до тех пор приходилось работать во дворце на Сьютрике. Гранд Мофф Феррус только что завершил свой довольно позитивный доклад, сообщив о завершении минирования подходов к Доминиону. Имеется в виду правильного минирования, того, о котором не знают враги. Теперь оставалось лишь доставить на границы станции с генераторами гравитационных колодцев ионные мины, и можно сказать, что первая линия обороны готова. Гранд-адмирал, сэр, в дверном проеме появилась фигура гвардейца. Капитан Вивант просит у вас аудиенции. Пригласите. Отложив в сторону устройство, с интересом наблюдал за человеком, взявшим на себя ответственность за дезертирство сразу 11 звездных разрушителей имперского пространства с поля боя. Капитан среднего роста, да и в целом, по его личному делу можно сказать, что он во всем средний, способный офицер, но лишь как исполнитель, без фантазии и тактического мышления. Таких гранд-адмирала и выбирали в качестве командиров своих флагманов, компетентных, но безропотных. Вивант служил под командованием гранд-адмирала Эвшина Макати, погибшего 4 года назад во время попытки удержать под имперским контролем корпоративный сектор. «Сэр, капитан Вивант прибыл», — довольно бодро отрапортовал о своем появлении мужчина. «Присаживайтесь, капитан», — я кивком головы указал мужчине на кресло, которое, как и его двойник, располагалось недалеко от моего рабочего стола. «Чем обязан вашему визиту? Сперва хотелось бы поблагодарить вас и ваших подчиненных за оказание медицинской помощи и спасение меня и моих товарищей в битве при Бринтале-4», произнес капитан, бросив взгляд на остаток своей левой руки. Ниже локтя она была оторвана осколком во время взрыва и детонации на мостике Стойкова, и теперь половину рукава мужчина заправлял так, чтобы она не болталась плетью. «Вы храбро сражались в битве, в которой заранее были обречены на провал», произнес я. «Мы намеревались сдаться», покривился Вивант. «Если бы не прибытие коммодора Шахаши и его эскадры, нас бы ждал плен. Умирать за аренду, которая бросила нас без помощи, не хотелось никому. Командиры кораблей были готовы пожертвовать чистотой своей чести ради того, чтобы спасти себя и подчиненных. Подобное не произошло в том случае, если б мы знали, что нас не намерены бросить при первой же возможности, как это сделал имперский правящий совет. Потому Шахаши, под командованием которого Красная Звезда и находилась в нескольких световых годах от системы Бринтел, и появился в столь значимый момент. Протяни руку помощи, спаси того, кто находится в отчаянном положении, и он будет благодарен и верен до конца своих дней. Учитывая, что от Сейта Пистажа мне были уже известны названия кораблей, экипажи которых Аринда считает наименее лояльными себе, оставалось лишь сыграть на опережение. Это не первый случай, когда имперский правящий совет избавляется от подчиненных таким образом, произнес я. В самом деле, округлил глаза капитан Вивант, вам известно что-нибудь о судьбе звездного разрушителя тиран и крейсера-тральщика «Звездная паутина», поинтересовался я. Только то, что они находятся на боевом дежурстве на северо-восточных границах имперского пространства. Это не так, мягко возразил я. Аринда, в лице лорда Квиста, использовала эти корабли для уничтожения барона Рагиза де Аста после того, как он выразил свое желание присоединиться к Доминиону. Корабли отправили в систему Винсет, где они уничтожили корвет барона и его самого. После чего лорд Квест приказал кораблям находиться в кластере Траган, невзирая на то, что этот сектор уже принадлежал Доминиону. Они провоцировали вас на конфликт, напрягся капитан Вивант. Подозреваю, что они просто намеревались воспользоваться нашим предупреждением об уничтожении любых нарушителей границ, сказал я, чтобы окончательно похоронить информацию о том, кто и по каким причинам уничтожил барона Деста. Мерзость. Вивант скрежетнул зубами, а его единственный кулак сжался так, что костяшки пальцев побелели. Политика, обозначил я более распространенный синоним. Предполагаю, ваши звездные разрушители также должны были стать кровавой жертвой в закулисной борьбе. У нас было задание, замялся командир Стойкова. Его нерешительность понятна, он опытный офицер и не может не понимать, что появление кораблей Шахаши не так просто, как кажется. Но даже этот факт заставляет его подумать, прежде чем открывать рот и сообщать секретные данные. Оно мне известно, кивнул я, словно не замечая заминки. Атака по верфям компании «Звездолеты» Риндели, чтобы произвести захват звездного суперразрушителя Лусанкия. Если Вивант и удивился сказанному мной, то приложил немало усилий, чтобы этого не выдать. Ваше задание было ловушкой с самого начала, пояснил я. Имперский правящий совет принял решение об атаке на Риндели после выпуска новостей Новой Республики. А оно как раз и ставило своей целью заманить в ловушку как можно большее количество противников Новой Республики. Империю, Доминион. Корусанту необходима громкая победа после всех тех поражений, которые они понесли за последнее время. Опять же, политика, скривился капитан Вивант. Его ноздри раздувались, показывая, что мужчина интенсивно наполняет легкие воздухом, первая стадия возбужденного состояния человека, когда гормоны давлеют над логикой. Мне известно, что среди 23 разрушителей, отправленных Риндой на Риндели, ваш Стойкий, а также остальные имперские рассматривались убекторатом как нелояльные, готовые дезертировать и присоединиться к возглавляемому мной флоту, продолжил обработку вербовку я. Это не совсем так, сэр, произнес капитан Вивант. Подобные разговоры, присоединиться к вам в кампании против Новой Республики, конечно, ходили меж экипажами, да и среди персонала верфи Билбринджи, Ортраси, тоже. Вы действовали в то время, как Аринда, нет. Но после того, как капитан Абис дезертировал, ситуация в корне изменилась. Мы почувствовали на себе давление, нас стали перемещать по фронтам и базам, пока не пришло понимание того, что наше намерение воевать под вашим командованием не устраивает наше собственное командование. Так нас переместили на южные границы. Можете не согласиться со мной, но в дальнейшем вас отправили в это сражение, прекрасно понимая, что это засада, продолжил я. И, оказавшись в ловушке, вы не смогли даже вызвать кого-либо на помощь. Все так, сэр, ответил мужчина. Наши шифры оказались недействительными, идентификаторы заблокированными. Вас бросили. Да, я предполагаю, что с уничтожением убектората, среди экипажей ваших кораблей вновь появилась тенденция обсуждать присоединение к Доминиону. Высказывание получило одобрительный кивок головой от капитана Виванта. И на данный момент сложилась довольно сложная ситуация. Я успел переговорить с командирами других кораблей, которые спаслись, произнес Вивант. Сэр, если вы не против, то в свете предательства Ринды мы хотели бы присоединиться к Доминиону официально. А еще лучше, рассказать всем о том, как нас бросили на убой без возможности достичь поставленной цели. О, здесь вы ошибаетесь, капитан, произнес я. Своей цели лорд Квест достиг и даже больше, чем предполагал. Вивант нахмурился. Простите, но я не понимаю, сэр, заявил он откровенно. Все просто, капитан, ответил я. Лорд Квест изначально ставил перед собой достижение сразу нескольких целей. Нельзя не заметить смену дислокации сотен кораблей. Нельзя не понять, что столь громкое событие, как восстановление Лусанки, так или иначе приведет к ответной реакции. Также нельзя не предполагать, что Новая Республика попытается сохранить корабль любой ценой. Нас послали на верную смерть, сэр, мы это понимаем. На самом деле я думаю, что попадание в засаду с последующим уничтожением – это не единственная цель. Да, Квест тем самым избавился от экипажей кораблей, которые могли бы призвать остальные вооруженные силы к мятежу и переходу на мою сторону. Вполне возможно, что советник понимал и необходимость быстрой атаки Лусанки, и это могло сработать, если бы не засада. В любом из вариантов, захват или уничтожение кораблей, Квест и Ариндов в выигрыше. В первом случае у них имеется превосходный корабль, во втором – отсутствие нелояльных военных и повод для атаки на новую республику. Ведь ничего не стоит сказать о том, что ваша ударная группа летела через галактику отнюдь не на Ренделе, а куда-то в другое место, скажем, в южные секторы ради основания новых колоний или чего-нибудь еще в том же духе. Вивант промолчал, переваривая сказанное. «Но мы спаслись», — произнес он спустя пару минут тишины. «Да», — ответил я, — «и сейчас ваши корабли в Доминионе, ваши экипажи восстанавливаются после сражения, а корабли, хоть и не в первой очереди, но получат необходимый ремонт. Даже до него мы согласны присягнуть вам на верность», — с нажимом повторил капитан Вивант. «Командиры звездных разрушителей считают, что наше публичное выступление и присяга станут тем самым идеологическим ударом, который вы используете в пропагандистских целях. Я слышал, что к вам стекаются со всей галактики тысячи бывших имперских военных». «Это так», — согласился я, предпочитая не говорить о том, что среди них немало агентов недружественных нам государств. Джинсары и контрразведка просто выбиваются из сил, чтобы отфильтровать их от общего числа беженцев. Ваша задумка достаточно эффективна. В таком случае, я могу передать остальным капитанам, что вскоре мы станем гражданами Доминиона», — уточнил Вивант. «В этом и проблема, капитан», — произнес я. «Реализуя ваше предложение сейчас, я дам повод имперскому правящему совету на то, чтобы обвинить Доминион во вмешательстве во внутренние дела империи. Уже один тот факт, что ваши корабли ушли одним и тем же курсом, что и эскадра «Красная звезда», дает почву для размышлений и обвинений, например, переманивание военнослужащих. Подобная ситуация, которая не будет даже подробно изучаться на Аренде, чревата нападением и новым витком имперской гражданской войны. «Вы отказываете нам?» – ошарашенно воскликнул капитан Вивант. «Кажется, я выразился достаточно ясно». Вивант, взглянув в глаза, поднялся, одернув рукой мундир. «В таком случае, мы благодарны вам за помощь и ремонт. Как только наши раненые будут транспортабельны, мы покинем территорию Доминиона и...» «Сядьте, капитан», — произнес я, — «мы не договорили. При всем уважении, гранд-адмирал, но вы ясно дали понять, что ситуация сложная», — сказал я, — «поэтому скоротечного решения не будет. По крайней мере до тех пор, пока разведка Доминиона не сможет вывести в метрополию родственников и членов семей экипажей ваших разрушителей. Убектарат может быть и уничтожен, но явно не нужны их услуги, чтобы репрессировать гражданских». «Вы правы, сэр», — Вивант рухнул в кресло, помассировав висок большим пальцем правой руки. «Тупиковая ситуация. Конечно, значительная часть членов экипажа — это молодежь, хорошо обученная, и семейных из них немного, но...» «Оставьте заботы о семьях моей разведки», — посоветовал я. «Как уже было сказано, открыто объявить о вашем присоединении к Доминиону нет никакой возможности. Хотя не скрою, ваш стойкий ИЗР-2, равно как и 9 единичек, элегантная сила, горнило судеб, посланник воздаяния, разящий меч, звездный молот, сияние звезды, медуза, виверн, грифон, как и победа быстрый удар, это колоссальные силы, которые здорово помогут Доминиону в вопросе самообороны и отстаивания собственных интересов. Но и принять вас открыто сейчас не могу». «Понимаю, сэр. Вы станете объектом для нападения. Я лично уже давно являюсь такой целью. А вот Доминионом напрасно рисковать не собираюсь. К сожалению, не могу сказать об этом сейчас, но в галактике существуют куда как более могущественные угрозы по сравнению с Новой Республикой и Лордом Квистом. Давать им в руки дополнительные рычаги давления не в моих интересах. Вы станете частью Доминиона, но официально об этом будет объявлено намного позднее». На лице Виванта мелькнуло удивление и непонимание. Что ж, его нельзя за это осуждать, потому что процесс с его легализацией достаточно тонок. Какая бы легенда ни была бы придумана для широкой публики, одного факта того, что 11 звездных разрушителей отправились в Шахаши, уже может хватить для нападения. Но и поступить иначе не представлялось возможным. Не возьми Эрик эти корабли под охрану, либо Новая Республика захватила бы их, либо они бы ушли в самостоятельное плавание. Собственно, именно это я и хочу в настоящий момент реализовать. Наши специалисты поправят критичные повреждения ваших кораблей, после чего вы будете переправлены в другую часть Доминиона, пояснил я. Там их отремонтируют и модернизируют. И, в случае проникновения шпионов на территорию Доминиона, они не смогут установить наше местонахождение, понял Вивант. Именно так, произнес я. Скрывать ваше местонахождение в Доминионе бессмысленно, ваши корабли на орбите Аренды видел каждый. Поэтому, по дипломатическим каналам я сообщу имперскому правящему совету, что спасенные звездные разрушители отремонтированы нашими специалистами, и корабли своим ходом возвращаются в имперское пространство. К этому моменту разведка отработает, эвакуировав необходимых вашим людям разумных. Думаю, в дальнейшем вам, капитан, не составит большого труда выйти в Галанит подальше от наших границ и рассказать свою историю, объявив, что вы не желаете более служить предателем Саренды. Так понимаю, необходимо всячески дистанцироваться от Доминиона, мгновенно понял Вивант. Именно так, подтвердил я. Мои специалисты помогут вам подготовить речь в необходимом контексте и с нужными аспектами. На время вы исчезнете из поля зрения галактики. В ближайшее время произойдут события, которые отвлекут от вас внимание, поэтому, можете быть спокойны, если за вашими кораблями будет навязана охота, то не самыми крупными силами. Но, я смею надеяться на то, что в будущем мы сможем свести счеты с имперским правящим советом, спросил Вивант. Безусловно, капитан, согласился я, вы, ваши товарищи капитаны экипажа и ваши корабли сыграете значительную роль в будущем Доминиона. Надеюсь, не стоит объяснять, что пока происходит ремонт кораблей и выздоровление раненых, контрразведка Доминиона работает, выявляя потенциальных вражеских агентов. По завершению ее деятельности, каждого, кто согласится служить Доминиону, ждет заключение контракта, жалование и сохранение всех прежних заслуг, выслуги лет и места службы. Рад это слышать, сэр, заулыбался Вивант. Надеюсь, нам не придется просиживать штаны в бесконечных патрулях без возможности боевой практики. Конечно, не придется, капитан, заверил я. Как только ваши звездолеты будут починены и модернизированы, вы, в соответствии с ролью дезертиров, будете действовать в отдаленной части галактики, там, где ваши умения и таланты нужны мне больше всего. Понял, сэр. Командир стойково поднялся со своего кресла, но на этот раз делал это уверенно, а не на пике сдерживаемого раздражения. «Я буду на борту своего корабля, ожидать приказов», — оповестил он меня. «Безусловно», — согласился я, — «но для начала, капитан, я бы посоветовал вам и тем вашим офицерам, что серьезно пострадали во время сражения, заглянуть в компанию из-за тех Доминион и получить протез для своей руки. Уверен, вы заинтересуетесь возможностями специальных заказов. После того, как вы начнете службу на благо Доминиона, все необходимые штатные протезы и импланты, необходимые для полноценной жизни, будут установлены по медицинской страховке военнослужащих Доминиона, совершенно бесплатно для протезируемых. А вот тут капитану Виванту удивление скрыть не удалось. В империи подобных щедростей не имелось, инвалидам и калекам приходилось покупать продвинутые протезы за собственный счет. Бюджетные версии государство поставляло тоже не за даром. Потому, нередко военных комиссовали по ранениям, выбрасывая на обочину жизни, где благополучно и забывали о них. А они затем, подбираемые альянсом повстанцев, обрушивали свой праведный гнев на повстанцев. Я же прямым текстом сказал, что ничего подобного не будет. В моем понимании все просто, если военный идет на службу и готов пожертвовать своей жизнью ради интересов государства, то лучшее, что может сделать для него отечество – показать ему не словом, а делом, что не забыл о раненом или покалеченном, когда он уже не столь хорош, как прежде. В противном случае, действительное отношение командования к своим солдатам мало чем отличается от отношения к дроидам. «Будет исполнено, сэр», — четко произнес он. Уже у дверей, командир стойкого остановился, после чего повернулся и посмотрел на меня. «Разрешите говорить откровенно, сэр», — спросил он. Странная фраза по своей форме. Предполагалось, что наш диалог в принципе был честным и открытым, заметил я. Это так, сэр, но, капитан замялся, выходя за рамки служебного общения, должен сказать вам, спасибо. Подобного гуманного обращения к подчиненным, солдатам империи, я не могу припомнить среди всех, под чьим командованием служил. Даже со стороны Макати, поднял бровь я, особенно со стороны гранд-адмирала Макати, подчеркнул капитан Вивант. До сих пор я не верил слухам о том, что гранд-адмирал не человек гораздо человечнее, чем остальные люди. Но теперь вижу, что это нисколько не преувеличение. Сожалею, что экипажи погибших кораблей не узнали этого. Мне тоже жаль ваших погибших товарищей, и это не преувеличение. Шахаши мог бы явиться и в самом начале сражения, но у него была своя миссия в районе Бринтелла, да и клиент должен дозреть. Вышел капитан Вивант заметно более воодушевленным, чем вошел. Что ж, проблему с тайным модернизированием имперских в тройке на базе Картакка я уже решил, теперь осталось дело за малым. Активировав камлинк, вызвал интересующего меня абонента. Пора кое-что прояснить. Дельта вышла из гиперпространства далеко за пределами орбиты Тангрена, остановленная работающими генераторами гравитационных колодцев, расположенных в недрах здоровенных астероидов станций, коими щедро разбавили оборону экспериментальной верфи Доминиона. «Шаттл Дельта, и назовитесь и передайте коды допуска», мгновенно ожила контрольная панель, а на сканерах стали заметны точки. К кораблю приближались патрульные ТИЭ-перехватчики, которым совершенно не интересно, кто находится внутри челнока. Ключевой момент – правильность кодов. «Думаю, стоит поторопиться с идентификацией», – произнесла Мара Джейд, пилотирующая мой личный корабль. «Не думаю, что у этих парней», – она указала на монитор, выводящий информацию от сканеров, – «есть желание для разговоров и время на то, чтобы подождать». «Безусловно», – согласился я, вставляя в гнездо на панели кодовый цилиндр. «Гранд-адмирал Траун с инспекцией. Добро пожаловать на Тангрен, гранд-адмирал. Оставайтесь на месте», — приказал голос диспетчера, получившего идентификационные коды. «К вам выдвигается патрульный корабль. Будьте готовы к проверке». «Принято», — произнесла Джейд в микрофон, отключая систему связи. «Необычное приветствие, надо сказать. Система безопасности Тангрена, максимального уровня в Доминионе», произнес я, «для гвардейцев и контрразведки, занимающейся вопросом охраны этой системы, нет ничего важнее ее безопасности. Никаких исключений, ни для меня, ни для вас, ни для кого еще. Каждый, кто прилетает сюда, проходит досмотр и сканирование. Секреты, которые находятся на планете, слишком ценны, чтобы можно было допустить хотя бы одну промашку. При Палпатине подобного не было», заметила рыжеволосая девушка. «Мы и не подчиняемся Палпатину», напомнил я. «Стыковка с патрульным шаттлом под управлением гвардейца, быстрый обыск при переходе с моего корабля на местный и продолжение путешествия в глубины системы Тангрен. Все это заняло около часа, но по сравнению с теми часами, что были проведены внутри Дельты при перелете от Сьютрика на Тангрен, это мелочи. Безопасность стоит потраченного времени». «Довольно извилистый курс», прокомментировала пилотирование лямбды рука, сидящая в салоне шаттла напротив меня. Она поглядывала в иллюминатор, в то время как я продолжал изучение рабочей документации, а Рукх традиционно занимался своим обыденным делом, притворялся частью интерьера. «И хотел бы я знать, в какой части пассажирского салона он находится в настоящее время. Предположу, что за спиной Джейд. Пилот маневрирует по фарватеру межзамаскированных астероидов», пояснил я. «Окруженные полями невидимости, они представляют огромную угрозу для любого звездолета, который решился пролететь к Тангрену, не имея на то должного разрешения». «Не слишком ли это опасно?» – спросила Мара, бросив на меня настороженный взгляд. «Для незваных гостей, конечно», – ответил я. «Для нас – нет. Пилот получает данные с кристаллической гравитационной решетки, которая настроена на наш курс и передает ему информацию о движении объектов, обладающих массой, в довольно широком радиусе. Создание подобной технологии в промышленном масштабе требует огромных ресурсов», произнесла девушка. «Вопрос безопасности не имеет цены», возразил я. «Но да, вы совершенно правы, на создание такой системы защиты Тангрена ушли сотни миллионов. На расстановку замаскированных астероидов и сопутствующие инфраструктуры на границах Доминиона десятки миллиардов, и процесс не останавливается ни на минуту. Судя по всему, здесь вы храните что-то очень ценное», прищурилась девушка, понимая, что я не настроен игнорировать ее вопросы. «Что-то кроме орбитальной ремонтной станции и нескольких заводов на поверхности, не так ли? Мы и прибыли сюда для того, чтобы приоткрыть завесу тайны», подтвердил я, бросив взгляд в иллюминатор. Корабль приблизился ко внешней орбите Тангрена и лег на курс, который приведет его к дальней стороне планеты. «Галановские станции, вторая линия обороны, не так ли?» – спросила Джейд, очевидно заметив три десятка орбитальных защитных станций, дрейфующих на орбите. «На самом деле третья», – поправил я. «Вторая – смешанное дистанционно активируемое минное поле, которое мы только что преодолели. Мины различного типа действия атакуют корабль противника в том случае, если ему удалось прорваться сквозь замаскированные астероиды. Не представляю, сколько вы потратили на реакторы внутри этих каменюк, чтобы постоянно поддерживать маскировочное поле», — заявила Джейд. «У нас имелась возможность протестировать лучшие из образцов», — заявил я. «Пусть намерение этого полета — приоткрыть некоторые завесы тайны для руки, рассказывать ей некоторые детали будет излишним. Например, то, что маскировочные поля на астероидах, галлановских станциях, орбитальной ремонтной верфи второго типа, астероидных станциях, оборудованных генераторами гравитационной тени, ионными пушками В-180 и планетарными турболазерами W-165 работают в связке с сотнями датчиков МАЗС-детекторов, расположенных в сотне световых лет от Тангрена. Корабли, имеющие доступ на Тангрен, имеют специальную систему распознавания, которую считывает оборудование на этих датчиках, уловив приближение корабля. Если идентификация положительная, то гарнизон периметра Тангрена уже готовится ко встрече по первому варианту. Остановка искусственной гравитации, досмотр, отождествление личности пилота, сличение грузов и последующее сопровождение на планету собственными силами. Именно поэтому мы увидели одну астероидную станцию, потому что Дельта и для этой базы и любого уголка Доминиона своя. Пока мы летим к своей цели, досмотровые партии гвардейцев периметра базы уже загнали мой челнок в зону досмотра и проверяют на наличие маячков и чего-то подобного. Даже если противнику удалось повесить его на мой корабль, то в любом случае дальше первой-второй линии он не пройдет. Если же корабль не совпадает с данными базы на Тангрене, то его встретит лишь бескрайний и беззаботный космос звездной системы. И при дальнейшем продвижении вперед корабли противника сперва нарвутся на заминированные и доверху наполненные райдониумом замаскированные астероиды. Если от противника что-то останется после преодоления 50 километров астероидной полосы, то ему предстоит пройти увлекательные десятки тысяч километров по минному полю, где он найдет как самодвижущиеся, так и ионные, так и в принципе все возможные типы мин, сконструированные из материалов низкой заметности и приводимыми в действие дистанционно. Коли повезет и в этот раз, то придется встретиться с галлановскими станциями, которые замаскированы с помощью кристаллов Стигия. Экипажи станций противника видеть могут, а вот он их, нет. Конечно, подобная система не слишком надежна, именно поэтому наши галланы в значительной степени сильнее забронированы, перевооружены на куда как более убийственное оружие, ионные пушки и планетарные турболазеры в дополнение к обычной артиллерии. В случае успеха и на этом фронте, противнику придется столкнуться с двумя планетарными щитами Тангрена и противокосмической артиллерией. Не говоря уже о том, что на орбите полным-полно автоматических пусковых установок с противокорабельными, кумулятивными ракетами и протонными торпедами, а на поверхности 10 полностью укомплектованных легионов штурмовиков, десятки и сотни запланированных эскадрилий ударных канонерок XG-1, а также перехватчики, истребители и так далее. Но это знать Мари Джейд совершенно не обязательно, как и то, что все рукотворные объекты в этой системе, астероиды, станции, даже верфь, оборудованы системами маскировки и двигателями, что позволяет им менять положение в пространстве по сложному графику. Не говоря уже о том, что верфи станции укомплектованы гипердвигателями на постоянной основе. Для защиты менее важных планет используются станции без установленного гипердвигателя, зачастую их снимают сразу же после транспортировки на место. Касается это станций, украденных на орбите Сарапина, Карусанта, Балмара и так далее. Те, что мы тайно закупаем у компании вооружения Галлан, доставляются кораблями-балкерами в разобранном состоянии. Ну, а те, что производят в системе Картак, собственно, именно они сейчас и оберегают Тангрен. Первая партия, как-никак, их Тавир отправляет в Доминион полностью укомплектованными, оборудованными и заполненными ресурсами и механизмами, которые нам необходимы. Да уж, одних только логистических линий и способов поставки всего необходимого из системы Картак порядка 5, и каждая не пересекается с другой в целях безопасности. Единственное, что могло нарушить целостность этой защиты и нанести удар непосредственно по Тангрену, суперлазер Звезды Смерти, и, что вероятно, те аналоги, которыми оборудованы супердредноуты Палпатина. Да ладно, раздался возглас Мары Джейд, уставившийся в иллюминатор, сообразив, что ответы на вопросы, это не то же самое, что и понебратское отношение, рука взяла себя Хаэм, избегая каламбура, скажу под контроль. «Вас что-то поразило, леди Джейд?» – спросил я. Рыжеволосая девушка бросила на меня осторожный взгляд, как бы пытаясь решить, не издеваюсь ли я над ней, но, по моему спокойному выражению лица явно поняла, что нет, ей это лишь кажется. Есть такое, смущенно пробормотала она, увидела орбитальную верфь и, скажем так, совсем немножко удивлена. Вот как, приподнял бровь я, и чем же, на этот раз у нее слегка дернулся правый глаз, а губы поджались так, словно она себя сдерживала, дабы не сказать нечто скоропалительное и совсем необдуманное. Девушка глубоко вздохнула, на мгновение закрыв глаза, черты лица разгладились. Похоже, она поборола свою импульсивность. Там три палача, она излишне нервно кивнула головой в сторону точки нашего назначения. Они там есть, подтвердил я, так же, как и другие звездолеты. 10 имперских и аналогичное количество тяжелых крейсеров типа «Мститель», надо же, быстро она подсчитала их. Все верно, кивнул я в знак согласия. Это хорошо знакомые вам в янтарь одеты, Немезида, воинственный, завершивший или находящийся в процессе модернизации по программе «Тройка». 10 звездных разрушителей – это захваченный на Роксус Прайм имперский, проходящий модернизацию и перестройку, чтобы стать интердиктором. Он называется «Захватчик». 9 других – это трофеи сражений с Эмниксом Девианом и фракцией Х1. Прерыватель, удерживатель, стопор, затаившийся, перехватчик, капкан, душитель, удильщик и затаившийся в тенях. На Тангрене они перестраиваются для восполнения нехватки кораблей этого рода в регулярном флоте. Крейсера типа «Мститель» ждет примерно та же участь, но по программе «Иммобилайзер». Вместо 4 генераторов гравитационных колодцев на кораблях этого типа установит только 2. Девушка смотрела на меня некоторое время, после чего вернула свой взгляд к ремонтной решетке, буквально облепленной кораблями, баржами, катерами и строительно-монтажными устройствами. Процесс не останавливался ни на секунду. Здесь работали лучшие из специалистов в кораблестроительной области, какие только имелись в распоряжении Доминиона. Разумные, не только люди, но и представители других рас, трудились в несколько рабочих смен, нескончаемым потоком осуществляя работу на орбитальной верфи. В то время как на орбитальной ремонтной верфи и ее младшем собрате первого типа, мастерской, по умолчанию было предусмотрено наличие около 2000 человек, которые и должны были осуществлять всю рабочую деятельность, Никриес ввел несколько рабочих смен. На примере Тангрена этот эксперимент продемонстрировал нам высокую эффективность и скорость работы и в дальнейшем был опробован ремонтных мастерских Картака. Сейчас же этот подход внедрен на всех без исключения верфях Доминиона.